Киору представляет. Да, я паук. И что же? Арка первая, часть вторая. Похоже, я монстр. Как же неприятно. Я реинкарнировала в паука. Несмотря на это, что мне теперь делать? Я услышала какой-то устрашающий звук. Не стоит забываться. Рядом со мной армия пауков, которых, наверное, можно назвать моими родственниками. Здесь только они могут издавать такие звуки. Я бросила беглый взгляд туда, откуда шел звук. Что они делают? Они это едят? Они убивают и едят друг друга? Борьба за жизнь между моими родственниками. Вот что я вижу. Нет. Это плохо, очень плохо. Это очень плохо. Почему я должна драться со своими родственниками? Это из-за еды. Они все голодны. Вообще-то, я тоже голодна. Что? Нет. Я снова отвлекаюсь. На этом поле боя я невинная девушка, паду жертвой мужчин, не успев и глазом моргнуть. Это была метафора. Выбор. Драться. Настройки. Бежать. Есть только один выход из данной ситуации. Отступать! Могу ли я победить? Невозможно. Я гениальная прогульщица. Я никаким образом не смогу драться с такой жесткой толпой. Хотя сейчас я выгляжу так же, как и они. Вообще-то, чем думать о всяких там глупостях, лучше поскорее убежать. Ну что еще? Звук и вибрация пошли сзади. Когда я обернулась, позади был гигантский паук. Ого, это мама или папа? Да какая разница? Теперь я еще больше запуталась. А этот паук не слишком большой? Он, наверное, раз в 10 больше меня. Стоп, были ли вообще такие большие пауки на Земле? Большой паук пробил панцирь маленького паука когтем и съел его, словно закуску. И ты, мама! Похоже, оно думает своим желудком. Мне нужно бежать отсюда в безопасное место. Моя цель – выживание. Я помчалась во весь дух и остановилась, наконец, после того, как устала настолько, что больше не могла двигаться. Пауки не преследовали меня, сколько бы я ни оглядывалась. Я думала, что помру. Умереть сразу после рождения – такая себе шутка. Теперь, когда я могу здраво мыслить, мне нужно подумать о следующих вещах. На данный момент я паук. Этот факт просто нужно принять. Ну, по крайней мере, у человека нет таких умений, как с легкостью прыгать выше своей головы и бегать по вертикальным стенам. О чем я говорю? О своем побеге. Когда кругом так много пауков в одном месте, невозможно убежать, просто бежав по прямой. Скорее, это можно сравнить с попыткой влезть в очередь на распродаже, где вокруг одни злые старушки. Какой безумный поступок! Нет, я, конечно, никогда такого раньше не делала, но в любом случае, когда я убегала, я прыгала и бегала по стенам, как ниндзя, и выбралась из паучьего гнезда. Когда я бежала, у меня было неприятное ощущение из-за количества ног, но как у меня получилось бежать, не путаясь в них. Это, наверное, называется природным инстинктом. Это так называемые природные инстинкты. Ладно, уметь двигаться без проблем – это уже хорошо. Итак, если я паук, то что это за суперогромный паук, которого я видела раньше? Учитывая ситуацию, это, скорее всего, и правда моя мать или отец. Я не знаю многого о пауках, но, скорее всего, родители, которые едят своих детей, это нормальное явление природы. Ну, это гонка с момента рождения, где каждый начинает пожирать друг друга. Так что не будет же ничего странного, если родители едят своих детей. Если этот гигантский паук все-таки мой родитель, значит ли это, что я стану такой же огромной когда-нибудь? Мне становится плохо просто от мысли об этом. Нет, все-таки пауки полезные насекомые. Я думаю, что они лучше, чем была я в своей прошлой жизни. Ах, блин. Как странно, мне теперь стало грустно. Ах, нет. Вернемся к мыслям, о которых я думала недавно. Если я размером с ноготь, тогда это нормально. Если так, тогда я смогу понять возможность существования такого большого паука. Но все равно его размер будет что-то около размера тарантула. Но с другой стороны, если мой размер будет больше, тогда такой крупный паук – это новый вид, который не был еще найден на Земле? Еще не открытый вид пауков, это же нормально, да? Но учитывая мою реинкарнацию, которая словно из фантастики, думать так оптимистично, вероятно, не стоит. Итак, для подтверждения моих размышлений мне нужно найти что-то, с чем я могу сравнить свои размеры. Есть здесь что-нибудь для сравнения? Я оглядела окружающий ландшафт. Похоже, я в большой пещере. Невзирая на то, что здесь нет света, видно довольно хорошо, пусть и довольно тускло. Я начала постоянно осматриваться. Ого, это... На земле были человеческие следы. Ох, четко видны следы некоторых людей. Другими словами, это значит, что недавно тут уже проходили. А это значит, что в этом мире есть люди! Мне стало приятно, когда я узнала, что здесь был человек. Но с другой стороны, я поняла ужасный факт. Мое тело намного больше, чем ноготь. Учитывая, что средний рост человека около 170 сантиметров, мой рост около 1 метра длиной. Ой, блин! Я начала подозревать это, когда увидела гигантского паука. Независимо от того, что я думаю, я не могу быть пауком, живущим на Земле. Иными словами, это другой мир, совершенно отличающийся от Земли. Класс! И независимо от того, как бы позитивно я ни пыталась мыслить, я точно монстр. Вот спасибо.